«Судя по всему, он собирается драться с целой толпой», — заметила Людмила. «Ладно, ладно, принеси мне вазу, только подешевле». Многие полагают, но наверняка не знает никто, что у каждого есть сопутствующая духовная форма, которая после кончины существует некоторое время в продуваемом насквозь промежутке между мирами живых и мертвых. Это очень важный факт. «Нет, нет, эта ваза принадлежала твоей бабушке». Сей промежуток призрачного выживания длится не слишком долго, ибо сознанием не поддерживается, но все зависит от того, что вы задумали. «Ага, это подойдет. Мне никогда не нравился ее узор». Госпожа Торт взяла из лап дочери оранжевую вазу с рисунком из розовых пионов. «Эй, один человек ведро. Ты еще здесь?» – спросила она. «Хоу! Один человек ведро заставит тебя пожалеть о том, что ты умер, о, скулящий!» «Лови!» Она бросила вазу на печь. Ваза разбилась. Спустя мгновение с другой стороны донесся странный звук, как раз такой, как если бы один мятежный дух ударил другого призраком вазы. «Вот так!» – завопил один человек ведро. «Если хочешь, получишь еще! Понял? Да!» Торты, мама и ее волосатая дочка кивнули друг другу. Вскоре опять послышался звенящий от удовлетворения голос одного человека ведра. «Небольшая размолвка по поводу старшинства», — пояснил дух. «Не разделили личное пространство. Здесь много-много проблем, госпожа Торт. Настоящий зал ожидания». Послышались пронзительные бесплотные крики. «Вы не могли бы передать господину? Скажите ей, что мешок с монетами лежит на полочке в дымоходе». «Агнес не имела права на серебро после того, что она сказала о нашей Молли». «У меня не было времени покормить кошку. Может, кто-нибудь...» «Заткнитесь, заткнитесь!» Это снова завопил один человек в ведро. «Вы ничего не понимаете, да? Да. И это говорят духи. Покормить кошку. Я здесь очень счастлив и жду, когда ты ко мне присоединишься. Вот чего от вас ждут. А вы? Послушайте, если сюда еще кто-нибудь явится, мы будем стоять друг у друга на головах. Не в этом дело, не в этом. Слушайте одного человека ведро. Нужно знать, что говорить, когда становишься духом. Хау, госпожа Торт?» «Да?» «Вы должны рассказать людям о том, что здесь творится». Госпожа Торт кивнула. «А теперь все убирайтесь», — сказала она. «У меня от вас голова разболелась». Хрустальный шар замер. «Здорово!» — воскликнула Людмила. «Жрецам ни словечко не скажу», — твердо заявила госпожа Торт. Не то чтобы госпожа Торт не была религиозной женщиной. Скорее наоборот. Как уже упоминалось, она была крайне религиозной особой. Не было в городе храма, церкви, мечети или груды камней, которые бы не посетила госпожа Торт. А потому ее боялись больше, чем грядущего просвещения, и один вид ее пышных телес на пороге мог прервать на полуслове молитву любого жреца. Мертвые. Причина была в них. Все религии придерживаются твердых взглядов на общение с мертвыми. Взгляды госпожи Торт были также невероятно тверды. Жрецы считали такое общение грехом, а госпожа Торт – простой вежливостью. И обычно это приводило к жарким церковным спорам, в результате которых госпожа Торт делилась со старшими жрецами тем, что она называла частичкой своего разумения. По всему городу было разбросано уже столько таких частичек, что все удивлялись, и как-то госпожа Торт совсем не лишилась своего разума. Самое странное, эти частички нисколько не оскудевали. Наоборот, силу госпожи Торт только прибавлялась, и каждый раз в спор она вступала все с большим пылом. К тому же существовала проблема Людмилы, причем достаточно сложная. Покойный господин Торт, да упокоится душа его с миром, ни разу даже мусор в полнолуние не выкинул, не говоря уж о том, чтобы превращаться в кого-нибудь. Поэтому госпожу Торт терзали смутные подозрения, что в Людмиле проявились черты далеких предков, живших в горах, или что она в детстве подцепила какую-нибудь заразную генетическую болезнь. Мать госпожи Торт когда-то осторожно заметила, что двоюродный дядя Эразмус иногда ел под столом, и эти слова запали Эвадне в душу. Как бы то ни было, каждые 3 недели из 4 Людмила была воспитанной скромной девушкой, а все оставшееся время месяца – примерной, умной, мохнатой волчицей. Но жрецы не всегда придерживались ее точки зрения на Людмилу. Госпожа Торт была осведомлена о том, что в некоторых культах существуют жрицы, однако мысли госпожи Торт о посвящении в духовный сан женщин можно выразить исключительно непечатными словами. Чем с успехом пользовались жрецы? Культы Ангкор-Парка, связанные со жрицами, обычно привлекали огромные толпы переодетых в гражданскую одежду жрецов других конфессий, которые стремились хоть несколько часов провести там, где они совершенно точно не встретят госпожу Торт. И всякий раз начинали общаться за нее со своими богами, что легко выводило из себя госпожу Торт. А поскольку к этому времени госпожа Торт уже заканчивала ту благотворительную работу, которую выполняла, как то составление букетов, удаление пыли с алтаря, уборка в храме, чистка жертвенного камня, почетное восхваление рудиментарной девственности, ремонт подушечек для коленопреклонения, уход ее из храма сопровождался полным разгромом оного.